Глава 20. Медленно таяла серая клякса от салютов, уплывая на север вместе с южным ветром. И на душе после всего происшедшего тоже становилось чище. Хорошо, когда все хорошо кончается. Вытянувшись на бетонной платформе поудобнее, выдохнул я. Да, откинулся на руках Федор и тоже посмотрел на небо. Вообще еще ничего не кончилось, категорично отозвался Артем. Позади двое рабочих деловито откручивали наш терминал. «Я с вами тут седым скоро стану», — маятником вышагивал он вдоль бортика. «Это потому, что ты слишком много думаешь», — лениво попенял я ему. «Кто-то же должен это делать. Ну вон, пусть Света переживает». «Ей-то чего?» — заворчал Артем и все-таки лег рядом, подложив под голову руки. «Говорят, в наших костюмах вполне можно ночевать на снегу, если стянуть рукава и завернуться в них целиком. Во всяком случае, холод от бетонных плит совсем не чувствовался, ощущаясь просто твердой плоскостью под спинами. Иначе бы Федору я бы сидеть вот так не позволил, да и сам бы не рискнул. Мы с Пашей уже минут 10 как смотрели на небо. В общем-то, других дел на платформе больше не осталось. Экраны не отзывались на касание, вид катамаранов, проплывающих мимо, наскучил довольно быстро, да и ребята сплошь незнакомые. Венера куда-то пропала, а нас не торопились забирать. Вроде как надо найти нам помещение в концертном зале. Прибывшие техники тоже не знали, когда о нас вспомнят. «Я могу», — не оборачиваясь, произнесла Света. Она сидела на самом краю платформы, красиво уложив край платья на поджатые ноги. «Например, как отнесутся к нам семьи, время команд которых мы займем?» Спокойно прозвучал ее голос. Рядом обеспокоенно заерзал Паша. «Или что будет, когда увидит тронутые силой микросхемы?» Тут и мне стало немного неуютно. «И не потеряли ли лучинку в пути?» Рядом вздрогнул Федор. «Хватит, Артем, переживай дальше», — пресек я диверсионную деятельность. «Не-не-не, у Света отлично получается», — отказался он с интересом, глянув в сторону девушки. «Можно хотя бы делать это молча», — заворчал я, глянув на растревоженного брата. «Федор, с лучинкой все будет хорошо, я обещаю». «Или купим новую мышку», — меланхолично продолжила Света. «Потому что если не будет хорошо», — чуть повысил я голос, «то там все взлетит на воздух от синхронного взрыва накопителей. А так как мы не слышим взрывов и на горизонте нет очагов задымления, то с лучинкой все просто замечательно». «Дай бог ей здоровье», — тревожно выдохнул Пашка. Я одним движением встал и пошел к рабочим. «Господа, вам требуется помощь?» Те заверили, что совсем нет. «А вы не могли бы включить нам терминал? Мы не успели выбрать ролик», — указал я на самый дальний экран слева. Работники переглянулись и с некоторым сомнением обернулись на полуразобранный субъект своих усилий. «Вы ведь все равно его после остальных будете снимать», проявил я настойчивость. «Так, Борисыч, справа или слева?» грозно посмотрел бригадир на подчиненного. «Справа, точно справа». «А справа, если смотреть на начало или на конец площади?» прищурился он недобро. Потерянно посмотрел он по сторонам. «Ребят, так ваш терминал этот или тот?» проглотив тихое ругательство, обратился к нам бригадир. «В связи с отсутствием конкурентов, в данный момент времени нам принадлежали вообще все 10, потому отвечал я честно и уверенно, тот, махнул я на дальний». «Борисыч, ты попал», — поиграл желваками старший. «Сам собирай теперь, я на дальний прыгну». «Парень, извини, но терминалы включаются не отсюда», — обратил он на меня внимание напоследок. «Одну проблему решил», — прилег я обратно. «Лучинка», — грустно протянул брат. Нащупал его руку и одобряюще сжал. «Первым делом спросим про нее». Затем недовольно посверлил взглядом спину Светы, но та даже не шелохнулась. «Осталось объясниться с родственниками тех ребят, которых ты увез», — произнесла она. «Что будет, если на них твоя удача закончится? Тогда тебе больше не придется за меня переживать». Тут уже Федор сжал мою руку и тревожно посмотрел в глаза. «Я поделюсь своей», — шепнул он. «Там кто-то едет», — приподнявшись на руках, отметил Артем, разрывая неловкую паузу. В направлении его внимания собирался из брызг и басовитого рокота белоснежный гидроцикл, к красиво лавируя на поворотах и окатывая края площадок высокой волной. Пилотом у него был крайне колоритный парень, весьма полноватый на вид, да еще оседлавший столь норовистый агрегат в сером костюме и белом шлеме. Поездкой он наслаждался искренне, не обращая никакого внимания на следы брызг на краях брюк. «Кажется, к нам», — с оттенком удивления констатировал Пашка, примерившись к траектории гостя после очередного виража. Впрочем, гидроцикл и его всадник не особо торопились, кружась по лабиринтам и уже с неким сожалением от конца лихого путешествия подруливая к нашему бортику. «Доброе утро!» — мячиком выпрыгнул мужчина из седла и с невероятной скоростью, странной для неуклюжей комплекции, оказался рядом. Был он молод, розовощек и переполнен энергией, бившей через край в его движениях, походке и сиянии серых глаз. Казалось, бетон пружинит под его ногами, позволяя не шагать, а выстреливать с собой вперед. На его лице сияла добрая улыбка, сам он с интересом осматривал нас, а мы его. Спохватившись, гость отстегнул застежки шлема, стянул его в левую руку и движением ладони превратил приемлемый, в общем-то, зачес прически в нечто взрывное и бесшабашное. Затем глянул в свое отражение в шлеме, охнул и торопливо пригладил все обратно. «Здравствуйте, я Игорь Долгорукий», — представился он чуть смущенно. «Нет, не близкий родственник, но вполне себе троюродный племянник самого», — показал он пальцем ввысь. Сверху каркнула чайка. «Хм», — убрал он руку, — «кто главный?» «Вы», — с готовностью отозвался Паша. Игорь польщенно смутился. «Имею в виду, кто капитан», — чуть мягче произнес он. «Разрешите представить», — взял я инициативу в свои руки, выручая замешкавшегося друга. «Павел Зубов, наш капитан. А это Артем Архипов, скрипач. Федор Самойлов, маракасы. Светлана Джонс, специалист по переживаниям». «О», — гость обратил внимание на девушку. «Света, продемонстрируй». «На гидроцикле всего два места, а нас шестеро». «Точно», — развернувшись, вцепился Игорь пятерней в волосы. «И что теперь делать?» — обеспокоенно пробормотал он. «Можно взять катамаран у техников, их как раз двое», — протянул я ему руку. «Максим Самойлов, решаю проблемы». Рукопожатие оказалось неожиданно крепким. «Очень приятно», — признательно тряхнул парень рукой. «Сейчас позвоню в центр управления, один момент». Игорь отошел буквально на пару шагов, чтобы воспользоваться сотовым, и уже через минуту катамаран степенно нес нас по спокойной воде к самому началу площади. За спинами звучно чертыхнулись техники, обнаружив пропажу плавсредства. «Борисыч, хватай диск и принт-модуль, остальное не увезем», — донеслось приглушенно. «Когда-нибудь удача закончится», — зловеще шепнула в ухо Светлана. «Уже заканчивалось», — ответил я, не оборачиваясь. «Хочешь знать, что было потом?» Концентрация напряженного внимания подсказывала, что весьма. Пришел кот. Позади выдохнули смесью обескураженного непонимания с долей возмущения. «А вот скажите, почему у нас написано «Зубов», а у остальных «Шереметьевы», «Аракчеевы»?» — шагнул я в тот же миг к Долгорукому, откровенно скучавшему в круге уважительного молчания. «О, так это просто принадлежность команд», явно обрадовавшись вопросу, развернулся он и, отметив всеобщий интерес, продолжил тоном лектора. «Если все в команде принадлежат одному роду или же ему вассальны, применяется множественное число. А если команда собрана из представителей различных семейств, то фамилии капитана». Казалось бы, мелочь, но многим участникам крайне важно отметить данный момент. Ведь временный союз не равен присяге, а внутренняя организация команды напрямую влияет на распределение выигрыша. «А вот распределение, оно как?» — подхватил я интересующую тему. «Либо роду победителю, либо по внутренней договоренности внутри команды. Кстати», — подмигнул он, — «открою небольшой секрет. Памятные призы уже подготовлены абсолютно для всех участников. Весьма ценные, хочу отметить. Так что желаю вам заранее распределить призовой фонд, чтобы блеск золота после окончания турнира не испортил вашу дружбу». «Да у нас уже все оговорено», — пожал я плечами. «Деньги поровну, приглашение всем, главный приз мне». Друзья согласно кивнули. «Изумился он, отчего-то глянув на Артема. «Мне гидростанцию в комнате негде ставить», — поправив очки, невозмутимо пояснил тот. Игорь обескураженно скользнул взглядом на Федора. «Я собираюсь купить весь пластилин в мире», — с важным видом озвучил тот свои планы. «Дважды». «А...» — Долгорукий повернулся к Пашке. «Вы не могли бы выдать призовые наличными?» — переборов смущение, произнес Пашка. «И самолетом». «А зачем самолет?» — все увеличивалось удивление на лице Долгорукого. «Для наличных», — пояснил Паша. «Неужели и прекрасная девушка откажется от приза?» — с легким недоверием спросил он. «Мне бы кота. Двух, пятерых, шестерых с запасным», — смотрела она в сторону центра площади. «Обычные не пойдут», — пояснил я ей, ощущая легкий привкус вины. «Не желает она мне неудачи. Боится, верно, но не ее, а за меня». «Ну а вы, Максим, зачем вам приз?» «Ради самого лучшего алюминия на планете», — пожал я плечами. «А как же продать и выстроить дворец, личный замок, дорогие машины, смутился он. «Красивая жизнь в безделии и роскоши». «Зачем, если можно производить самый лучший алюминий на планете?» С удивлением посмотрел я на него. «Вы самая интересная команда, которая мне встретилась за этот день», с чувством высказался Игорь. «Искренне желаю вам победы». «Можно спросить?» Окончательно отбросив робость, обратился Паша. «А вот мы выступаем сегодня и наверняка займем чье-то время», обозначил он вопрос молчанием. «О, совсем не о чем беспокоиться», замахал Игорь рукой. «Мы подсчитали время выступления в 15 минут, но большинство танцев вряд ли займет более 8, так что график обязательно ужмется. Ваше же выступление назначено перед уходом на паузу в 12 часов, поэтому мы никого не обижаем». «Победа, затем обед, все как я люблю», — одобрительно кивнул я. «И еще раз, от клана и себя лично, прошу извинить за небольшое недоразумение», — приложил он руку к сердцу. «Прошу нас понять, жеребьевка действительно проводилась, но среди ряда участников ее механизм был просто невозможен. Слишком много противоречий между представителями сиятельных родов, чтобы позволить им встретиться в одном коридоре. Как вы видите», — повел он рукой, показывая на разлинованную каналами площадь, «мы приложили все усилия, чтобы исключить личные контакты между враждующими семьями и возможные конфликты. К сожалению, это жизнь». Неопределенно качнул плечом Артем, не желая принимать извинения за остальных. Света по-прежнему смотрела в сторону, Федору было все равно. Мне был выгоден сопровождающий с чувством вины, а Паше я наступил на ногу. Поэтому мы промолчали. «А вот и берег», — с неестественной радостью объявил Игорь, первым перелетая на невысокий бортик. «Машина ждет». На этот раз нас также дожидался знакомый лимузин, но уже без Венеры в качестве гида. Сопроводить в конечную точку вызвался сам Игорь. «Вот, пожалуйста», — подняв с кресла рядом с собой планшет, протянул он его капитану. «Пока можете составить список того, что вам потребуется на выступлении. Все доставят в течение часа». Глянув через плечо Пашки, обнаружил иллюстрированный список всего того, что было с нами в вагонах. Проигнорировав легкое возмущение Пашки, изъял устройство из его рук, промотал до изображения лучинки, поставил галочку, продемонстрировал улыбнувшемуся Федору и вернул обратно. Хотя планшет еще дважды попадал мне в руки, двигаясь по кругу, всем следовало определить, что им нужно, а заодно посмотреть, не забыл ли кто свой реквизит. За этим делом проворонили прибытие к гигантскому куполу оперного театра, возле которого авто замерло в отдельном боксе из металла и пластика. Даже толком не оглянуться по сторонам, разве что верх сооружения, собранный из белоснежных панелей с синими вкраплениями, казался лестницей в облака. А вот сам парадный вход уже посмотреть не довелось. Из бокса шел крытый переход к одному из технических входов, закрывавший как нас от лишнего внимания, так и мир вокруг от нашего. Игорь вел узкими коридорами, ледоколом продвигаясь вперед и заставляя случайных встречных прижаться к аркам многочисленных дверей, так как против его габаритов лучше было посторониться и не попадать под каток сконцентрированной энергии и энтузиазма. «Еще раз прошу прощения. Все должно было быть обставлено куда торжественнее и даже с оркестром. Замер он на пролете безликой лестницы, отчего мы чуть не влетели в него. Но если с расписанием проблем нет, то с помещениями, пригодными для репетиции, мы весьма ограничены в выборе», — повинился он. «Еще буквально десяток шагов». Двустворчатую дверь с табличкой «Склад 15» доверили открывать Пашке. Вернее, Игорь как-то внезапно оказался за нашими спинами и с плохо скрываемым интересом и долей робости предвкушал, что там будет внутри, наравне с нами. «Должны были все подготовить», — с оттенком надежды и сомнения в собственных словах произнес Долгорукий, ободряюще кивнув Пашке. Паша на всякий случай отодвинулся и резко дернул створку. «Хм, вступил я первым на темный линолеум огромной студии, оглядывая обстановку в свете из узких окошек бойниц под потолком». «Выключатель должен быть справа», — подсказал Игорь, пожелав протиснуться вперед, но, будучи блокированный остальными любопытствующими, остался на пороге. Моргнули желтым прожекторы по бокам и через пару секунд залили помещение теплым мерцающим светом. Пол ровный, оглядев все, нашел приятный момент Артем. «Это был склад реквизита», — пояснил Долгорукий. «Это и есть склад реквизита», — поправил его я, шагая вдоль нескольких сотен манекенов, облаченных в мундиры 17 и 18 века. У других стен обнаружились безликие янычары, монголы, индейцы, шерифы, пираты, мушкетеры, царские стрельцы при двух пушках и еще сотни обладателей интереснейших костюмов, за спинами которых проглядывали качественно исполненные декорации баталий и мирной жизни, спокойного океана и морских снастей, оборванных штормом. Наверняка все они стояли равномерно по помещению, что было видно по следам и отметинам на полу, но сейчас были оттеснены вдоль трех стен, где и наблюдали за нами из шеренг слегка неровного строя. Пол мытый, с приятным удивлением донеслось от Артема, прошедшего дальше по залу. «А мне тут нравится», — пришел я к выводу, — «клянусь своей треуголкой». «Максим, верни головной убор манекену», — одернула Света. «Ладно». «Тут есть раковина», — из глубины помещения раздался восхищенный голос Артема. «И холодная вода». «В общем, вещи совсем скоро принесут», — смущенно пробормотал Игорь. «Да все нормально», — махнул я ему рукой. «Мы не привередливые. Главное, что есть друзья». «А у друзей есть шпаги». «Федор, Паша, хватит дурачиться». Пришлось им ставить рапиры на место. «О боже мой, тут есть зеркало. Всего за 200 миллионов рублей. Ребята». «Все-все, я понимаю. Это не то место, которое было бы достойно нашего турнира», — совсем расстроился Долгорукий. Выручила его от уныния вереница слуг, деловито вносившая в помещение опечатанные сургучевыми печатями сундуки, короба, ящики и даже одну клетку. «Лучинка!» Вполне бодрая и сытая мышь была тут же освобождена и взята на руки. Узор из проволочки с каменьями с нее, кстати, не сняли. Умные люди с работающим чувством самосохранения. «Ну вы разбирайтесь», — счастливо вздохнув, поспешил ретироваться Игорь. «Я загляну к вам через полчасика». «Так, вроде все есть», — шептал под нос Паша, сверяя вносимое и свой список на планшете. «Стоять!» — рявкнул я. Замерли все, Паша, Федор и Игорь на одной ноге. Даже Артем появился из глубин зала, чтобы тоже замереть со своим футляром в руках. Только Света куда-то пропала, будто и не было. «Где кольцо?» — обратился я к Долгорукому. «Какое кольцо?» «Огромное титановое кольцо с заточенной кромкой. В левом кармане посмотрите». «Тут нет», — как-то потерянно произнес он. «Правильно, потому что оно 2 метра в диаметре. Игорь, где наш главный атрибут номера?» «Секунду», — подкрался он к Пашке с планшетом, опасливо поглядывая на меня. «Так, инвентарный номер, сейчас позвоню». Звонить он собирался за дверью, но я перегородил путь и указал в сторону манекена в форме палача. «Алло, Илларион Родионович, это Игорь». После 5 минут переговоров от палача он возвращался слегка бледноватым и потерявшим прежнюю живость. «Ребята, тут такое дело. В общем, по правилам турнира, работа с габаритным реквизитом доступна командам, где заявлен хотя бы один участник с рангом ветеран», — несмотря на нас, произнес он. «Я знаю», — кивнул Артем. «Так где кольцо?» «Но у вас не заявлено ни одного ветерана», — поднял он удивленный взгляд. «Как это?» «Я дважды проверил. 2 воина, 2 новика, 1 без ранга», — посмотрел он на меня. «Официальные ранги», — побледнел Артем. «Нереальные. «Можно ли сделать для нас исключение?» – начал искать я варианты. «Соблюдение правил гарантировано именем князя, а мы и так уже. Словом, это невозможно», – развел Игорь руками. «При всем моем желании». «Слушайте, ну какой в этом правиле смысл?» – возмутился я. «Мы сами отвечаем своим здоровьем за собственные ошибки и не просим брать ответственность за них никого». Возле подиума установлены щиты, экранирующие силу. Самые мощные, какие могут быть. Но они же не дают установить завесы от физических объектов, поэтому любой габаритный предмет, сорвавший со сцены, может оказаться в зале и нанести увечья зрителям. Чтобы это исключить, нужен контроль ранга ветеран. Прошу понять разумность предосторожности и уверить, что она никоим образом не направлена лично против вас. Все правила писались до соревнований. «Официальные», — обвел всех потерянным взглядом Артем. «А можно нам сейчас аттестоваться?» «Будет можно в конце соревнований. Даже будет комиссия из высокоуважаемых судей», — улыбнулся краем губ Долгорукий. «Это должен был быть сюрприз. Не каждый день такая представительная комиссия принимает экзамен на ранг. Большая честь, но правила учитывают только ранги в заявке». «Что за ранги?» – шепнул я Пашке, тоже стоявшему целиком бледным. «Новик начальные техники. Воин – базовая защита силой. Ветеран – объемные атаки. Учитель – стихийные щиты. Мастер – атаки по площади. Виртуоз – смерть до горизонта», – механически прошептал он. «Опасные люди обитают у нас в школе». «Ничего нельзя сделать», – словно не спрашивая, а оглашая приговор, – уточнил Артем. «Ребят, я искренне хотел бы помочь. Призываю вас не делать из случившегося трагедию. Будет новый ранг, и на следующий год вы возьмете первое место. Участие тоже много значит. Умение не сдаться и выступить сделает вам честь». «Спасибо, нам нужно обдумать. Дайте нам пару минут», — сняв очки, распорядился Артем, отворачиваясь. Конечно, мигом исчез за дверью Игорь. «Извините меня», — поник наш скрипач плечами. «Я все оформлял. Я думал, неважно. Моя вина целиком. Я вас подвел». Фразы падали тяжелыми булыжниками в тишине зала. «Бывает», — вздохнув и грустно оглядев место, которое должно было стать началом триумфа, подошел я к Артему и положил руку на плечо. «Все в порядке». Молча сел на пол Пашка, бездумно глядя на вход. А рядом присела Света, обняв его, и тот даже не заметил. Федор отправился бродить вдоль рядов с манекенами, будто что-то высматривая. «Кстати, может, похитим кольцо и все равно выступим? Охрана не даст пронести». «Должно же быть решение. Как можно выступить без кольца, но с кольцом? Хм». «А я вот тут подумал», — мой воодушевленный голос заставил вздрогнуть погрузившихся в печальные мысли товарищей. «Номер обязательно должен быть опасен для нас». «Что?» — повернулся Артем, цепляя очки обратно. Вокруг возник круг из звездочек и крутнулся, стоило сделать шаг. «А?» — с интересом посмотрел он на мои па, смотревшиеся слегка глупо без партнерши. Но тут поднялась с пола Светлана и тоже вступила в круг. Танец обрел завершенность и целостность. «Неплохо», — тронула робкой улыбкой лицо Артема. «Здорово!» — был категоричен Федор. С надеждой смотрел Пашка. «Но оно ведь не такое опасное», — тут же взгрустнулось ему. «Им может не понравиться». «Вот потому и спрашиваю», — подтвердил я. «Выбирать не приходится», — качнул плечом Артем. «Пусть будет безопасно». «Зато красиво», — поддержал брат. «Вы немного не поняли», — терпеливо уточнил я, вышагивая со Светланой под внутренний ритм. «Обязательно опасно для нас? Или пойдет, если будет опасно для них?» «Все шикарно, работаем», — не дослушал Артем, силком поднимая Пашу с пола. «Время репетиции, у нас новый номер и пара часов до старта». «А где пианино?» — возмутился Пашка. Но он улыбался, вновь, а в возмущении был целый океан надежды. «Вон синтезатор в углу, настраивайся». «В этом чудном помещении кто-нибудь видел розетку?» «За отрядом индейцев». «Вот, подключайся к ним, бледнолицый». «Так, а где моя скрипка?» — бродил среди багажа Артем, сжимая футляр в руках. «У тебя в руках», — логично подсказал Паша. «Да нет же, рабочая скрипка для выступления». «Мы как раз хотели сказать», — бодро отозвался Паша из-за спин дикого племени. «Что? В общем, тебе вовсе не нужна другая скрипка, ведь твоя теперь гораздо лучше. Федор переделал усилители в совсем небольшие дощечки. Их даже приклеивать не надо было. Так что твоя скрипка в полной сохранности и теперь звучит как целый оркестр. Правда здорово?» Паша на секунду высунулся, не дождался восторга и вновь скрылся за макетом вигвама. Артем ощутимо побледнел. «Как? Я же ее к себе прижимал, даже ночью». «Прижимал намертво», — подтвердил я, останавливая танец. «Мы этот огнетушитель из твоих рук так и не вывернули. Положили рядом скрипку, ты как-то сам переключился». «Ребята, вы что наделали?» «Я проверял. Ничего мы не испортили», — похлопал я его по плечу. «Легко устанавливается, легко снимается. Не переживай». «На этой скрипке нельзя вот так просто играть», — сорвался на отчаянии его голос. «Тогда зачем она нужна?» — рационально отметил я. «Артем, даже у самой старой и драгоценной скрипки должен время от времени наступать миг триумфа. Уверен, она гораздо лучше твоей обычной, иначе бы ты ее вот так не берег. А нам очень нужны все ресурсы для победы, раз уж так получилось с кольцом», — мягко намекнул я на его просчет. «Другой скрипки точно нет», — обернулся он с надеждой. «Мы отменили ее», — отрицательно качнул я головой. «Другого инструмента не будет». «Хорошо», — постояв минуту, о чем-то напряженно размышляя, коротко кивнул Артем. «Будет вам триумф». К нему тихонько подошла Светлана и что-то шепнула, внимательно посмотрев в глаза. «Справлюсь». Света чуть повернула голову и приподняла бровь. «А если не справлюсь, страшно будет всем». «Наш человек», — хлопнул я его по плечу.